комсомольская радиальная медленно возвращалась к нормальной жизни. Пока на ней обитали только мужчины, а их семьи оставались в безопасном тылу на Красносельской. Товарищ Сомов поклялся превратить станцию в неприступный бастион и уверенно вел людей к осуществлению этого лозунга. Работали в три смены, без выходных. Были подняты из архивов старые чертежи, найдены и наглухо законопачены вентшахты, а также другие лазейки, забытые или недостроенные, по которым потенциальные враги могли бы попасть в тыл защитникам. Не забыли и о внешнем виде некогда одной из самых красивых станций московского метрополитена. То, что Васильич в очередной раз целую неделю пробыл на Ганзе, вызывало зависть очень многих. Ведь для большинства обитателей Красной Ветки граница была на замке. Условия мира с бывшими врагами предусматривали полное восстановление поврежденного декора и разрушенных построек на Комсомольской радиальной за счет проигравшей страны. Вот официальный представитель от коммунистического руководства и мотался наблюдать за качеством отгружаемых материалов. Новой плитки и мрамора для облицовки колонн взамен пострадавших от пуль, стекла для светильников, бронзы. Он, конечно, большим человеком стал, но продолжал навещать свою бригаду, если время позволяло, балуя работяг дефицитными на Красной Ветке папиросами. И такая краля к нашему столу подошла. Васильич мог бесконечно живописать свои приключения, а уж недостатков в благодарных слушателях он тут и прежде не испытывал. «Я прямо все на свете позабыл». Он очертил в воздухе пышные формы незнакомки и вздохнул. «Мыслю, это тебе специально такую заслали, чтоб ты все бумаги подписал, не глядя», — прищурился Прокоп. Васильич совершенно не обиделся на беззлобную подколку. «А что думаешь, они могут?» «Да и вообще я тебе скажу, на Ганзе этой надо постоянно держать ухо востро». «Но только не из таковских я, чтобы за женщинами о деле забывать. Нет, если Ганза все поставки выполнит, которые я там насочинял, то наша станция еще краше станет. Ладно, товарищи строители, перекур окончен. Оно, конечно, языком трепать не руками двигать, но, как говорится, меньше слов, больше дела». Начальник смены был неумолим. «Тебе, Васильич, за гостинцы спасибо, а нам пора за работу приниматься». «Так, Борис Федорович, это верно». Васильич моментально стал серьезным. «К вам ведь сегодня сам Сомов с проверкой будет». Брови работяг взметнулись вверх, заставляя покрытые потом лбы складываться крупными морщинами. «О, бывший начстанции самолично в гости пожалует». «Почему это бывший? На его пост никого не назначили. Да и вряд ли кто справится», — встал на защиту своего кумира Васильич. «Так он же сейчас все больше в столице, на Сталинской да Красносельской обретается. Вот в том-то и дело. Товарищ Сомов планирует столицу на родную станцию перенести. Сюда, значит. Но как можно в такой разрухе жить? Приедут гости или начальство из центра, а у нас тут ни одной плитки целехонькой не осталось. Кумекаете? Ну ладно, мне еще на доклад к нему о сроках отчитываться». Васильич задумчиво почесал нос. «В общем, не отвлекайтесь. Хорошо бы, чтобы стена к его приезду готова была». «Вот так-так». Молодой пацан, ходивший в учениках, после ухода начальника быстро оглядел товарищей. «Проверка, значит? Как бы нам по шапке не схлопотать». «Да кто он такой, этот Сомов, чтобы тут с проверками ездить?» Прокоп явно был недоволен. «Без году неделю в начальниках, а туда же». «Вот когда пожалует, сам у него и спросишь». Бригадир залез на следующую ступень перекошенной деревянной лестницы, продолжая методично и сноровисто управляться со шпателем. «А пока работать надо. Плошку с раствором подай». Хоть и важным человеком стал наш Васильич, а не загордился. Втихую переговаривались меж собой работяги, поднимаясь на ноги и пряча дареное курево. «Толковую вещь привез от буржуинов, а не какие-то глупые сувениры, вроде брелоков для ключей. Кому они сейчас нужны, брелоки эти, когда самих ключей давно нет?» «Эва, видел бы ты, какие презенты он своей родне возит. Кому шарф, кому безрукавку, а кому даже целый свитер. А баба-то его, Клавдия, в таких нарядах щеголяет. Попробовала бы она так при Лыковой походить, в раз бы окротили. А Сомов нет, Сомов не такой. Замазывавший выбоины от пуль Прокоп искоса зыркнул на говорящего, ухмыльнулся своим мыслям, но, не считая нужным встревать в разговор, вернулся к работе. «А как вышло, что простой работяга вдруг правой рукой Сомова стал?» — поинтересовался новичок, прибывший на станцию в числе пополнения кадров со Сталинской. «Да, повезло мужику, ничего не скажешь». Получилось прям как в сказке. Охотников еще раз почесать язык об эту историю нашлось несколько, и они перебивали друг друга. Товарищ Сомов с генералами приезжими осматривали изуродованную мозаику, из которой пули ганзейские целые куски повыбивали. А Василий, значит, приметил. Он ведь еще до катастрофы в учениках отделочника ходил, квартиры ремонтировал. Подошел он, значит, и начал без спроса пояснения давать, сколько до каких материалов надо, да кто работу выполнить сможет, да какое время на это уйдет. Короче, все расписал будто по нотам, а заодно себя показал грамотным и ответственным коммунистом. И так это товарищу Сомову понравилось, что назначил секретарь Северной партячейки никому неизвестного раньше строителя генподрядчиком по восстановлению. Ведь эдакий шанс один раз в жизни дается, чтобы на такую должность попасть. И в свою удачу Васильич намертво вцепился. Теперь все накладные, все заказы, все грузы через его руки проходят. Наверняка что-то и к ладоням прилипает, а с другой стороны, кто бы на его месте поступил иначе? Только один Прокоп не разделял общего восторга. «Уж не знаю, какой там Васильич специалист, и уж тем более, какой коммунист», — буркнул он. «А я так считаю. Совсем не это главное, если хочешь наверх залезть». «А что, дядя Прокоп?» — заинтересовался паренек. «Оказаться в нужном месте в нужное время, вот что. И наглость иметь». «Скажешь тоже», — усмехнулся бригадир. «А что, неправда? Ты вот не полез в разговор начальственный?» «И я не полез». «А Васильич полез. Поэтому мы с тобой сейчас вкалываем, а он в ганзу катается и щеки надувает, генподрядчик хренов. Конечно, наглость, зато, наверное, он Сомову и глянулся. Федька-то тоже из таких. Знать, почуял родственную душу. Да они и по батюшке одинаково, тот и этот Васильичи. Сбратались». Смена уже почти закончилась, когда к стремянке подбежал парнишка, которого за шустрость сделали станционным курьером. «Начальство идет! Встречайте!» — закричал он. «Бушлат подберите! Кто эту рванину на проходе бросил?» — засуетился бригадир, придирчиво осматривая свою территорию. «Убирали, убирали, мусор тачками вывозили. А чуть отвернешься, рухляди накидают». «Пойду отнесу в палатку бушлатик-то», — лениво протянул Прокоп. «Зачем? Просто с дороги прими», — бросил ему бригадир. «Или ладно, если уж идешь, воды прихвати, а то что-то в горле от табака буржуйского с непривычки пришит». «Ага». Пока рабочие сидели на сложенных досках, косясь на начальство и сохраняя настороженное молчание, Сомов вместе с их бригадиром и неугомонным Васильичем придирчиво осматривали восстановленное панно «Слава труду». Охрана, без которой секретарь Северной партячейки с недавних пор не показывался на людях, отодвинулась в сторону, чтобы не мешать обзору. Хотя бригадир нервничал, умом он понимал — придраться не к чему. Сорванная с петель гермодверь на своем месте, запоры укреплены, слабые места закрыты стальными коробами. Панно на полукруглой стене отмыто, очищено, выбоины почти везде заделаны. Оставалось только затонировать многочисленные светло-желтые следы шпаклевки, которые сейчас пятнали лица колхозниц и тела рабочих. Федор не без основания полагал, что такие высокохудожественные произведения способствуют делу воспитания куда лучше столь любимых Лыковым дурацких лозунгов на окрасных тряпках, развешанных по его приказу даже в туалетах. «Хорошая работа», — говорил Сомов. «Хвалю, товарищи. Вот видите, как быстро может возрождаться красота под руками коммунистов. Сколько ни пытался коварный враг ее разрушить, а ничего у него не вышло. Это, товарищи, символично. Так же и наша жизнь скоро наладится». «Служим коммунистической партии!» Прораб краснел от радостного смущения и переминался с ноги на ногу, не зная, что еще сказать. Впрочем, Сомов уже повернулся к Васильичу. Смотри, товарищ Красновский, не давай кровопийцам спуску. Все до последнего гвоздя с ганзы вытряси, сказал начпартий, улыбаясь. А тут у вас что? Вот любопытный, процедил пацан, глядя на Федора. Что тут, что там? Да тихо ты, шикнул на парня один из работяг. Охрана услышит, неприятности не оберешься. Еще и нам из-за тебя, дурака, достанется. Эй! Часовой быстро подбежал к охраняемой им дрезине, которая стояла в начале северного туннеля. Ты чего здесь забыл? Да вот, правительственный тарантас осмотреть пришел. На предмет поломок и общей профилактики механизму. Работяга в засаленном бушлате поднялся с колен и развел руками. Может, починить чего надо? Иди отсюда, чинильщик. Думаешь, товарищ Сомов на развалюхе ездит? Чего надо, все давно на Красносельской сделали. Ну, че встал? Часовой сдвинул брови и ткнул в сторону незнакомца штыком, но тот вовремя отпрянул, заворчав. Осторожнее, товарищ, бушлат не казенный. Давай, давай, топай, обормот. Красноармеец проводил мужичка недовольным взглядом и вернулся к разговору с часовыми блокпоста. Прокоп идет. Тебя только за смертью посылать. Где бродил? В горле уже пересохло. Действительно, поднявшись по лестнице на площадку второго яруса, к рабочим медленными шагами приближался их сотоварищ. Руки Прокопа скрывались все под тем же дырявым бушлатом, который он зачем-то нес перед собой. «Зачем он воду накрыл? Запрещено, что ли, воду пить? Или он что поинтереснее принес?» Подмастерье бросил быстрый взгляд на прораба с кучкой руководителей. «Кажись, уже уходить собрались. Вот примем граммов по 100 и за работу. Дядь Прокоп, а что так долго-то, а?» Мужчина шел медленно, будто был нездоров. Губы его постоянно двигались, лицо побледнело. «Прокопыч, ты не заболел часом?» — окликнул коммуниста один из работяг. Взгляд Прокопа был прям, но смотрел он мимо, как будто сквозь коллег по строительному делу, строго на товарища Сомова. Пацан осекся, когда поравнявшийся с ним Прокоп уронил замасленный бушлат на пол. В руках мужчина крепко сжимал обрез охотничьего ружья. Грохот дуплета оглушил и парализовал рабочих. Картечь вылетела из стволов почти одновременно. Сомов упал. Работяги тоже попадали на пол, кто где сидел. Раздался сдавленный стон, затем крик. Прокоп, переломив обрез и на ходу доставая из кармана новые патроны, кинулся к лежащему Федору. Начпартии был придавлен мертвым прорабом, но сам, по счастливой случайности, остался невредим. Коммунист попытался скинуть с себя тяжелое тело, но черный взгляд обреза заставил его замереть. Федор не мог произнести ни слова. «За революционный фро...» Прокоп не договорил, так как на его затылок обрушился тяжелый удар. «Ты что же это, Ирод, делаешь?» За спиной убийцы стоял Васильич с тяжелым правилом в руке. Наконец-то очухавшаяся охрана не дала злоумышленнику встать. Сразу несколько пуль отбросили его на брусья, сложенные у колонны. Брызнувшая кровь заплевала дерево багровыми каплями. В воздухе застыла густая пороховая дымка. «Федор Васильевич, с вами все в порядке?» Один из патрульных кинулся помогать Сомову подняться. Начпартий оттолкнул солдата. «Идиоты! Какого стреляли? Раньше надо было проявлять бдительность!» Этого урода он кивнул на безжизненно распластанное тело Прокопа. «Срочно в лазарет! Под усиленным конвоем!» «Головой за него ответите!» Сомов говорил тихо, но четко. «Что хотите, делайте, но узнайте, по чьему приказу подлец решил поохотиться на руководителя партии. Погибшего похоронить с почестями. Васильича представить к награде. Львовский! Да где он? Львовский! Дрезину подавай!» «Товарищ начпартии», — залебезил прибежавший откуда-то водитель, — «транспорт не на ходу!» Лицо Сомова исказило такая яростная гримаса, что окружающие постарались отодвинуться хотя бы на метр, чтобы не попасть под горячую руку. «То есть пока не на ходу. Сейчас растяжку снимут». «Растяжку?» — Федор рвал и метал. «Какую, мать вашу, растяжку? Какую растяжку, я тебя спрашиваю?» «Да мужик там какой-то все крутился. Говорил дрезину осмотреть, а сам... Ой, «Товарищ начпартии, это он!» Львовский во все глаза таращился на стонущего Прокопа, которого как раз поднимали трое бойцов. «Осмотрел?» «Что? Осмотрел дрезину-то?» Львовский опустил глаза, не выдержав прямого взгляда Федора. «Он под ваше сиденье гранату примотал и проволочку к заднему мосту пустил, чтобы когда тронемся, она на ось накручивалась, а потом... В общем, мудаки, распустил я вас, разбаловал. Но ничего, завтра же все у меня на Лубянку отправитесь», — бросил начпартии и быстрым шагом направился к блокпосту. «Васильич, ну ты даешь! Как ты смог? Как догадался?» — воскликнул один из мастеров, когда к людям стал возвращаться дар речи. «Я вот до того напугался, чуть в штаны не наделал». «Кому рассказать, не поверит», — прошептал подмастерье, глядя, как убитого бригадира накрывают ватником Прокопа. «Да как-то само вышло», — ответил Васильич, взъерошив пареньку волосы. «Еще удивляюсь, как это меня самого не зацепило. Картечь-то вот так перед носом пронеслась». «Теперь вот что, мужики. Вместо погибшего Смирнова бригадиром назначаю Кашина. А вечером после смены, чтобы все написали объяснительные на имя товарища Сомова. Когда с Прокопом познакомились, что он в бригаде говорил, с кем общался. Хотя все едино, особисто теперь затаскают. Ну да попробую вас хоть от кутузки отбить». Васильич покачал головой. «На что только люди не решаются. Чего ему не хватало?» «Ну, за работу. Стены к вечеру должны быть заделаны».